Глава третья. Когда автомобиль комиссара Говарда исчез за поворотом, Шон О'Брайен медленно прошел в гостиную и уселся в кресло. Он ждал, прислушиваясь. Через минуту раздались шаги, и в комнату вошла Гильда. «О, комиссар уже уехал!» — сказала она, но притворное удивление в ее голосе не обмануло О'Брайена. «Да, он уехал», — сказал он и, притянув ее к себе за руку, усадил на подлокотник. Он обнял ее за талию и, похлопывая по бедру, заглянул в лицо. От недобрых предчувствий ее большие зеленые глаза потемнели. «Чего он хотел, Шон?» — спросила она. «Или мне не следует тебя об этом спрашивать?» «Говард приехал сюда впервые», — нахмурившись, произнес О'Брайен. «Он странный парень». О'Брайен склонил голову на плечо Гильды. «Плохие новости». Он почувствовал, как она напряглась. «Ты помнишь Фэй Карсон?» — продолжал он, взглянув на нее. Ее безупречные формы ноздри сжались, и глаза застыли. «Конечно! А что она?» «Твой брат и она были любовниками, так ведь?» Она вздрогнула. «Но, Шон, это старая история. Зачем все это ворошить?» Он резко вскочил и отошел, заложив руки за спину. Лицо его помрачнело. «Может быть, не такая уж она и старая. Послушай, Гильда, прежде чем я что-то тебе скажу о Джонни, я хочу, чтобы ты осознала наше положение. Не буду повторять, что я от тебя без ума и все для тебя сделаю. Всегда помни это. Ты единственная женщина, которую я когда-либо любил. Да, было много других, но с тобой дело другое. Ты значишь для меня больше, чем все остальное в этой жизни. Мы скоро поженимся. Как ты знаешь, я держу в руках здешнюю администрацию. Для меня очень важно, чтобы так продолжалось и дальше. Политика — грязная игра, детка. Каждый ждет удобного момента, чтобы перерезать другому горло. Самый надежный способ разладить политическую машину — это раздуть такой скандал, который попал бы на первые полосы газет. Избиратели это запомнят, ты понимаешь?» Гильда сидела на подлокотнике, побелевшая и испуганная, крепко сцепив пальцы. «Да, Шон, но какое отношение это имеет к Джонни?» Он взглянул на нее. «Я сказал тебе, что Говард принес дурные вести. Прошлой ночью Фэй Карсон была убита». Гильда закрыла глаза. Судорога пробежала по ее телу. Долгое время они оба молчали, и только тиканье часов над камином нарушало тишину. Затем О'Брайен произнес. «Ты знаешь, что прошлой ночью Джонни вернулся. Один из моих людей видел его в Парадайз Клаб. Ты с ним встречалась?» Какое-то время она колебалась, затем, не глядя на него, кивнула. «Да, я знала, что он в городе», — сказала она, не отрывая глаз от своих сцепленных рук. «Ты думаешь, это он ее убил?» — тихо спросил О'Брайен. Она подняла голову и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Конечно нет! Как ты можешь такое говорить?» Ее пафос был совершенно неубедителен. Они посмотрели друг на друга, затем Гильда отвела взгляд. «Мы должны быть искренни друг с другом, детка», — сказал О'Брайен. «Ты знаешь не хуже меня, почему я тебя об этом спросил. Прежде чем попасть в психушку, он грозился убить ее. Он появился в городе за несколько часов до того, как она была убита. Ты должна смотреть фактам в лицо». Гильда сидела, не двигаясь. Он видел, как она усилием воли пыталась овладеть собой. Он подошел к ней и обнял за плечи. «Успокойся. Тебе не надо думать над этим одной. У тебя есть я. А для меня почти не существует невозможного». «Он не делал этого», — произнесла она вяло. Он никогда бы этого не сделал. Зная Джонни, О'Брайен подумал, что именно это он бы и сделал. «Это ты так думаешь», — сказал он мягко. «Он твой брат, и ты его любишь. Но другие люди могут подумать иначе. У него ужасная репутация. Он отвратительно...» «Я говорю тебе, что он не делал этого», — воскликнула она, вскакивая на ноги и становясь против него. «Ты говоришь так, будто у тебя есть доказательства». Она замолчала, сделав рукой движение, словно пыталась прикрыть рот. «Этот полицейский ведь не думает, что это сделал он?» О'Брайен покачал головой. «Он ничего о Джонни не знает». Гильда подошла к окну, повернувшись к нему спиной. Он наблюдал за ней, испытывая истинное удовольствие от вида ее высокого, стройного, красивого тела. «Тогда почему ты думаешь, что это сделал Джонни?» — спросила она. «Послушай, так мы ни к чему не придем. Он был в городе прошлой ночью, и она была убита. Все проще простого». «Он не делал этого», — с яростью сказала она, не оборачиваясь. «Ты видела его прошлой ночью?» «Нет, он звонил». «Почему ты мне не сказала?» Она обернулась. «Я должна была сказать...» «Извини, Шон, но Джонни просил ничего тебе не говорить. Он просил денег и сказал, что едет в Нью-Йорк. Я уезжала в казино, когда он позвонил. Я сказала, что встречу его там и привезу с собой деньги. Но он не появился. Должно быть, достал деньги в другом месте». «Он взял их у фей?» «Нет». Ее глаза вспыхнули. «Он не знал, где она живет, и он бы не взял у нее денег. Прошлой ночью он не приближался к фей». «Надеюсь, так оно и было», — спокойно сказал О'Брайен. «Значит, ты не видела его?» «Нет». О'Брайен был слишком проницателен, чтобы сразу же не заметить, что она лжет. Она видела Джонни и уверена не меньше его самого, что Джонни убил фей. Ситуация была серьезной. Нельзя было допустить, чтобы Джонни попал в руки полиции. Любой ценой. Действовать надо быстро и эффективно. Где Джонни? «Значит, он отправился в Нью-Йорк», — сказал он безразлично, внимательно за ней наблюдая. «Да, я уверена, он скоро напишет», — сказала Гильда, не глядя на него. «Понятно». Она продолжала лгать. Ему вдруг пришло в голову, что она прячет Джонни. Может быть, в этот момент он находится в ее квартире. «Хорошо. Значит, пока он исчез», — сказал он и посмотрел на часы. «Черт, совсем забыл. Мне надо позвонить. Подожди меня здесь, хорошо? Мы еще не все обсудили, я ненадолго». Он вышел из комнаты, прошел в свой кабинет и закрыл дверь. Затем набрал номер и приглушенным голосом сказал: «Такса, срочно!» После короткого молчания неприятный резкий голос ответил: «Слушаю, босс». «Ты отлично справился с работой. Есть еще задание. Отправляйся на Мэддокс, корт 45. Это квартира мисс Дорман. Проникни туда, но так, чтобы тебя не видели. Я думаю, что Джонни Дорман там. Если там, забери его и спрячь в безопасное место. Это будет нелегко, но ты выполнял задание и посложнее. Возьми с собой Уитли. Мальчик может озвереть». «Я позабочусь о нем», — сказал Такс. «Достав его в такое место, куда я бы смог быстро добраться. Я не хочу, чтобы его кто-нибудь увидел, поэтому будь поосторожней. Только не бей по голове, его крыша не выдержит». «Положитесь на меня, босс», — сказал Такс. «Я перезвоню». О'Брайен положил трубку, закурил и вернулся в гостиную. По глазам Гильды он увидел, что она плакала. Он подошел к ней и уселся рядом на диване. «Не надо из-за этого расстраиваться», — сказал он ласково. «Давай теперь посмотрим, что мы имеем. Ты должна быть искренней со мной, Гильда. Это дело может принести неприятности нам обоим. Мы должны подумать о себе. Я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказала. Когда-то между тобой, Фей и Джонни, что-то произошло. Раньше я считал это не мое дело, но теперь может случиться так, что это станет и моим делом, и я хочу узнать, что же все-таки между вами произошло. Ты должна помнить, что у меня множество врагов, и они знают, что мы собираемся пожениться. Если они окажутся в состоянии доставить Джонни неприятности, они сделают это, чтобы добраться до меня. Я должен знать факты. Я не хочу, чтобы они набросились на меня врасплох. Кто-то может вспомнить, что Джонни грозился убить Фей, и полицию вынудят раскопать его прошлое. Я хочу знать, что между вами троими произошло. Все, что я знаю, это то, что он вдруг потерял голову, и ты отправила его в психушку. Я хочу знать, что за этим стояло. Я должен знать. «Если с Джонни что-то случится, — сказала она тихо, — ты на мне не женишься, Шон». «Я женюсь на тебе, — сказал О'Брайен, внимательно глядя на нее. — Это единственная вещь, в которой я до конца уверен. Но я хочу избежать неприятностей. Я должен знать все, что между вами произошло. Ты мне расскажешь?» Она устало повела плечами. «Конечно, все это очень грязно, но мне нечего скрывать. Если бы ты спросил, я бы и раньше тебе рассказала». Она достала сигарету и прикурила от поднесенной О'Брайеном зажигалки. «Мы с Фей когда-то были друзьями и снимали вместе квартиру. Я немного пела, она танцевала с партнером, которого звали Морис Ярд. Фей его очень любила. Он был не из тех, кого может полюбить каждая женщина. Это был эгоистичный и совершенно беспринципный человек. Однажды Фей привела его домой и познакомила нас. С этого момента я не могла спокойно прожить ни секунды. Он преследовал меня повсюду. Ты не можешь себе представить, как он был груб. Он хотел взять меня силой. Фей не верила, что я не поощряю его, и мы постоянно с ней ссорились. Я не могла ее переубедить. Между собой они тоже ссорились. Мне пришлось съехать с квартиры, но он не перестал меня преследовать. Наконец я уехала из города. Ярд разозлился на Фей за то, что она вмешалась, бросил ее и тоже уехал. Узнав об этом, я вернулась, но Фей не захотела иметь со мной дело. Мне не было ее жаль, потому что она совсем свихнулась. Она бросила танцевать и стала проституткой. Однажды она встретилась с Джонни, который только что вернулся из армии. Мне не надо тебе говорить, какие ужасы он пережил на войне. Он стал неуравновешенным, много пил и часто без повода впадал в ярость. Фей узнала, что он мой брат, он же ничего о ней не знал. Она решила окрутить его, чтобы рассчитаться со мной. И его таки окрутила. Я предупреждала Джонни, но он меня не слушал. Он также сходил с ума по ней, как и она когда-то по Ярду. Он хотел жениться на ней, но она держала его на расстоянии, не отказывая и не соглашаясь. Затем один из друзей дал ему ее визитную карточку, сказав, что если ему нужна женщина, то он может порекомендовать ее. Я думаю, Джонни совсем потерял голову. Он кинулся к ней, и если бы вскоре не приехал Сэм Дарси, Джонни мог ее убить. Фей была зверски избита. Сэм привел Джонни в чувство и отослал ко мне. Я отправила его в лечебницу. Ну, остальное ты знаешь. Джонни провел там почти год. Врачи сказали, что он полностью очухался. Я собиралась взять его к себе, но он опередил меня. Вернулся минувшим вечером. О'Брайен задумчиво почесал подбородок. «Значит, Сэм Дарси знает о Джонни и Фэй?» «Он знает, что Джонни избил ее и грозился убить». «Как ты думаешь, Дарси знает, что Джонни в городе? Твой брат мог к нему зайти?» «Не знаю». «Хорошо», — сказал О'Брайен. «Теперь я знаю факты. Мы не должны преувеличивать опасность и делать поспешные выводы. Говард сказал, что у них есть описание внешности человека, который выходил из ее квартиры приблизительно в то время, когда она умерла. Это описание абсолютно не подходит к Джонни». «Я говорю тебе, Джонни не делал этого», — произнесла она с чувством. «Боюсь, что никого не интересует, что мы с тобой думаем, Гильда», — серьезно сказал О'Брайен. «Факт, что он грозился убить ее перед тем, как попал в психушку. Как только он выходит, ее обнаруживают убитой. Единственная надежда, что они схватят этого высокого темноволосого парня в сером костюме. Если же нет, кто-нибудь может вспомнить, что Джонни под подозрением. И поскольку он твой брат, они попытаются из этого что-нибудь раздуть». «Полиция наверняка найдет этого мужчину», — с беспокойством произнесла Гильда. «Я надеюсь», — он криво усмехнулся. «Давай немного отвлечемся. Обед готов?» Она покачала головой. «Я хочу вернуться домой, Шон. У меня дела». «Ты будешь со мной обедать», — сказал он твердо, и, взяв ее за руку, повел по коридору в столовую. Спустя час, когда она уехала в своем спортивном двухместном автомобиле, зазвонил телефон. О'Брайен снял трубку. «Говорит Такс», — услышал он резкий голос. «Все в порядке, босс. Он был там, а теперь здесь». Лицо О'Брайена помрачнело. «Где здесь?» «На Уиллоу-Пойнт». «Прекрасно. Я буду через полчаса», — сказал О'Брайен. «Следи за ним, Такс». И повесил трубку.